Модуляция 15. Александр Скрябин. 1872-1915 годы жизни. Может быть, если бы не скоропостижная болезнь и смерть Скрябина, если бы тогда существовали антибиотики и не случилось возражение крови, и Скрябин сумел бы создать свою мистерию, то в XX веке был бы не ГУЛАГ, не Освенцим, не фашизм и коммунизм, не апокалиптическое убийство миллионов невиновных, а единение человечества с космосом. И тогда открытие великим Вернадским ноосферы, сферы духа над планетой, укрепило бы уверенность человечества в правоте его, Скрябина, духовных устремлений. Знаю, знаю, история не терпит сослагательных наклонений. Запрещено, говоря о прошлом, употреблять, что было бы, если бы. Прошу прощения, хотя почему-то именно сейчас мне хочется это написать. Та страна, которая первой при составлении бюджета на новый финансовый год под пунктом номер один напишет «культура», сделает первый шаг по спасению человечества от вырождения, от мировых экономических, политических и религиозных войн.